Гальдер в своей брошюре «Гитлер как полководец» приводит высказывание Кейтеля по вопросу обеспечения войск зимним обмундированием. «Фюрер ошибаться не может». Это даст основание сделать вывод, что Кейтель, всегда считая это своим долгом, несмотря на его осведомленность об истинном положении дел, постоянно оправдывал Гитлера перед внешним миром. И хотя истинные причины были очевидны, недооценка сопротивления противника и опасности оказаться в зимних условиях в конце предназначенного для наступления времени года, перенапряжение сил войск, которые с октября непрерывно вели бои при недостаточном снабжении, все это замалчивалось. Я был убежден, Браухич видел, что судорогам фронта, а также и конвульсивным движением фюрера надо положить конец. Ведь от него не могло укрыться, что ищут виновника, и виновником этим никогда не назовут Гитлера. Превозмогая себя, он все-таки встал на ноги, как сам сказал мне в тот день, 19 декабря, и почти 2 часа говорил с Гитлером. Я не присутствовал, но знаю, что в ходе этого резкого разговора он попросил освободить его от занимаемого поста и в качестве причины, что, кстати, было его долгом, привел состояние своего здоровья. Примечание. Согласно показаниям Браухича на Нюрнбергском процессе о его отставке, он подал Гитлеру рапорт об уходе с поста главнокомандующего сухопутными войсками 7 декабря 1941 года. Гитлер ответил, что подумает. Через 10 дней Гитлер сообщил Браухичу о согласии на его отставку, которая и произошла 19 декабря 1941 года. На другой день Браухич вылетел на родину. В своих показаниях он добавил: «Гитлер был роком Германии». И рока этого было не избежать. Он еще раз на коротке посетил меня и сказал всего несколько слов. «Отправляюсь домой. Он меня уволил. Больше не могу». На мой вопрос, что же будет, Браухич ответил: «Этого я не знаю. Спросите его самого». Он был явно очень взволнован и подавлен. Через несколько часов меня вызвали к фюреру. Гитлер зачитал составленный вместе со Шмунтом приказ. Командование сухопутными войсками он принимает на себя лично. Приказ надлежит немедленно довести до войск. Второй приказ внутреннего характера регулировал подчинение генерального штаба непосредственно фюреру, а также передачу дел ОКХ мне как высшей инстанции, но с тем ограничением, что я связан указаниями фюрера. Этот приказ был передан начальнику генштаба Гальдеру и дальнейшему распространению не подлежал. Примечание. Об отставке Браухича и новом урегулировании вопроса о командовании и подчиненности смотри в книге Эрфурта «История германского генерального штаба». Как сообщает автор, Геринг требовал тогда от Гитлера также и увольнения Гальдера, считая того, равно как и Браухича, слабыми на голову в военном отношении. Из показаний Геринга о Гальдере на Нюрнбергском процессе. «Я постоянно обращал внимание фюрера после начала войны на то, что он, наконец, должен завести себе такого начальника генштаба, который хоть что-то смыслит в этих делах». Гальдер в своей книге «Гитлер как полководец» сообщает, что тот 19.12.1941 года, в день отставки Браухича, сказал: «Кое-как разбираться в оперативном командовании может любой. Задача главнокомандующего сухопутными войсками — воспитывать армию в национал-социалистическом духе. Я не знаю ни одного генерала сухопутных войск, который мог бы выполнять эту задачу так, как я того требую. Поэтому я принял решение сам взять в свои руки командование сухопутными войсками». Начальнику ОКВ теперь передавались в подчинение все управления ОКХ, то есть он принимал на свои плечи ответственность за осуществление всей командной власти ОКХ, но в случае возникновения трудностей обязан был запрашивать решение фюрера.